Никакого Крючкова никто тебе допрашивать не разрешит. Не те сейчас времена, чтобы старика беспокоить. Он может помочь расследованию, упрямо сказал Алексей. Как же он тебе поможет? Издевательским тоном заметил генерал. Плохо ты его знаешь. Это же человек-кремень. Из него лишнего слова не вытянешь. Когда его посадили в тюрьму, сколько газет и журналов над ним издевались. Писали, что он придумывал разные заговоры, необоснованно пугал депутата Верховного Совета, давал неверную информацию Горбачеву. В общем, был полным профаном и кретином. А он сидел в тюрьме и, стиснув зубы, молчал. У него ведь была абсолютно точная информация, что, где и когда будет происходить. Сейчас уже известно, что у нас в ЦРУ и ФБР действительно действовали свои агенты. Один из них — Олдридж Эймс, руководитель специальной группы ЦРУ именно по Советскому Союзу. Достаточно было Крючкову только намекнуть на источник своей информации, как ценного агента сразу бы разоблачили. Поэтому Крючков сидел в тюрьме и молчал. Ему в лицо плевали, он молчал. Над ним издевались, он опять молчал. Может, это и есть высшее служение своему Отечеству, когда тебе плюют в лицо, а ты все терпеливо сносишь. И даже когда Эймса арестовали и приговорили к пожизненному заключению, он все равно молчит. Кремень-человек, он никаких комментариев не дает, ибо знает, что может повредить другим людям. Генерал перевел дыхание, потом продолжал. И ведь ни одна газета до сих пор не извинилась перед Крючковым. Даже после того, когда выяснилось, что Эймс работал на КГБ, и, следовательно, все сообщения Крючкова были правдой. Я после ареста Эймса поехал к генералу, спросил, почему он молчит. Знаешь, что он мне рассказал? Алексей покачал головой. Перед войной в Испании сбежал высокопоставленный сотрудник НКВД генерал Орлов. Это ты должен помнить еще по высшей школе КГБ. Об Орлове и его операциях говорят до сих пор. Орлов написал обличающее письмо Сталину и Берии, отказался вернуться и был заочно приговорен к смертной казни. Он даже написал за рубежом книгу. Но Крючков напомнил мне не эти всем известные факты. Теперь я тебе расскажу то, что не знает никто. Сбежавшему на Запад Орлову, лишенному всякой возможности вернуться на родину, были точно известны имена знаменитой пятерки Кима Филби, имена всех агентов, и он не выдал ни одного. Более того, он знал Абеля в лицо. Это сейчас мы знаем, что никакого Абеля-разведчика не существовало. Был Вильям Фишер, советский разведчик, который назвался именем своего друга Рудольфа Абеля. Но Орлов не выдал и его. Понимаешь, он никого не выдал. Ни одного агента. Он рассказал на Западе только о тех, кого они знали и без самого Орлова. «Понимаю», — задумчиво ответил Алексеев. «Я вас понимаю». «Ничего ты не понимаешь», — разозлился генерал. «Присягу дают один раз и не изменяет ей даже во имя самых лучших побуждений». Бывший глава разведки ГДР Маркус Вольф лично знает имена сотен и тысяч своих агентов ФРГ, а также множество советских агентов. Он до сих пор не выдал ни одного из них. Ни одного. Его пытаются судить уже в который раз, снова и снова находя любые абсурдные обвинения. Достаточно согласиться, и он станет богатым, обеспеченным до конца своей жизни человеком. и его, конечно, оставят в покое.